Глава 23. Через два дня, когда они вновь проснулись в мире Юми, ей стало чуть лучше. День в мире художника девушка провела в медитации, пока тот слонялся по городу, пользуясь свободой, обретенной благодаря виньетке. Он быстро и непринужденно привык к этой новой свободе. Тесно ли ему в мире Юми, где они не могут разойтись дальше, чем на десяток футов? Как он относится к тому, что она целый день просидела, размышляя в его комнате? Юми подошла к окну и выглянула на улицу, пока художник принимал у служанок завтрак. Жаркие области земли совсем раскалились, и крестьянские посевы поднялись в небо. Растения кружились, точно дети, играющие под редким весенним дождем. Юми смотрела, как они парят, и завидовала их независимости. Даже садовые растения пользовались большей свободой, чем она. Но Юми прогнала эти мысли, не дав им завладеть сознанием. Давила свои стремления, свои мечты, свою тягу к странствиям, пока они не расплющились до толщины бумажного листа и не были сложены в стопку в глубине ее души. «Несмотря ни на что, это у меня на уровне инстинктов», — подумала она, слушая, как художник ест. «Я знаю, что мне лгали, но мое обучение продолжается. Печальный факт. Обман держит человека в плену надежнее, чем любая тюрьма». В дверь тихо постучали, и Юми повернулась, прислушиваясь. «Кому понадобилось стучать? Сколько она себя помнит, люди просто входили к ней, когда нужно». «Войдите», — крикнул художник. На пороге возникла Ли Юнь, одетая в безупречное бело-синее платье. Ее руки тонули в длинных рукавах церемониального табока. «С вашего разрешения, избранница!» — с поклоном произнесла она. Художник махнул майпонскими палочками, приглашая ее войти. Ли Юнь оставила сандалии снаружи и склонилась перед художником. Кому-то ее поза могла бы показаться виноватой. Однако Ли Юнь не сумела полностью согнуть спину. Ее локти были чересчур напряжены, а голова опустилась лишь на несколько градусов. Номинально это была поза, в которой приносили извинения в самом узком смысле. Ли Юнь действительно чувствовала себя виноватой. В той же степени, что и командир танка, пальнувшего по вашему дому. Пусть он не прав, но он в танке. «Как вы узнали?» — спросила, наконец, Ли Юнь. Художник не оторвался от еды, лишь покосился на Юми, позволяя ей ответить. Юми благодарно кивнула. «О чем, Ли Юнь?» — сказала Юми. Художник повторил ее слова с полнейшим равнодушием. Как ему это удалось? Юми бы скисла от одного взгляда опекунши. «О реформаторах?» Внутри Юми как будто натянулась струна и оборвалась, когда Ли Юнь призналась в обмане. До сего момента девушка в глубине души надеялась, что Хванжи все выдумала или была введена в заблуждение. «Я...» — начала было Юми. «Не знаю, кто это был», — солгал художник с такой легкостью, что Юми встревожилась. «Кто-то счел, что со мной обращаются несправедливо, и оставил записку несколько недель назад, без подписи. Вероятно, просто кто-то из участников». Ли Юнь легко проглотила эту ложь. «Не стоило обучать меня чтению», — сказала Юми, и художник повторил. «Так было бы проще держать в неволе». «Вы не невольница», — возразила Ли Юнь. «Вы...» «Слуга, верно?» — ответила Юми, и художник повторил. «Я знаю». «Значит, в этом причина вашего...» — Ли Юнь перевела дух. «Странного поведения в последнее время». Художник посмотрел на Юми. «Да», — сказала та, — «в некоторой степени». Обман и ей дался легко. Пугающе легко. «Хорошо». Ли Юнь кивнула и поднялась, чтобы уйти. «Избранница, я встречу вас у ритуальной площадки, чтобы выслушать ваши пожелания на сегодняшний день». «Подождите», — остановила ее Юми устами художника. «Это все? Вы больше ничего не хотите сказать?» «Молодежь всегда ищет способ выйти за рамки дозволенного», — ответила Ли Юнь, надевая сандалии. «Я надеялась, что вы не поддадитесь искушению. Но перед духами все мы слабы». Она посмотрела на художника. «Мы остаемся слугами народа. Даже самые вольнодумные йокихидзё не пренебрегают своими обязанностями. Наша работа продолжается. Я знаю, что вы прекрасно воспитаны и преодолеете эту блажь». Юми тихо ахнула. Ли Юнь не была с ней так прямолинейна с первых лет обучения. Опекунша направилась к выходу. У Юми слова рвались из горла, пылкие, неспособные удержаться внутри. «Ли Юнь!» Женщина обернулась, когда художник повторил оклик. «Другие Йокихидзё живут со своими семьями?» — спросила Юми. «Возвращаются домой, хотя бы навещают?» «Такое случается», — ответила Лиюнь. «Некоторые, особенно легкомысленные Йокихидзё, проводят с родными пару недель в год». Она выдержала паузу. «Юми, вам бы это не понравилось. Страдать бездельем в обществе совершенно чужих людей? Незнакомцев, притворяющихся родителями? Вам будет тоскливо». «А вы не думали, что мне бы хотелось иметь право самой решать?» — спросила Юми через художника. «У вас есть это право», — ответила Лиюнь. «И всегда было. Простите, что не направляла к решениям, способным погубить». Она вышла. «Низким стилем? Ненавижу эту женщину», — пробормотал художник. «Пожалуйста, не говори так», — прошептала Юми. «Ты ее защищаешь?» — художник поднялся. «После всего, что она с тобой сделала?» «Она мой...» Юми не нашла сил произнести слово. «Она меня воспитала, как умела. Кроме того, она права. Я остаюсь слугой народа и духов. Ничего не меняется». «Ничего?» «Ничего важного». «Юми, твое счастье еще как важно». «Думаешь, я стала счастливее? Художник, посмотри на меня и скажи, выгляжу ли я счастливой?» Он посмотрел ей в глаза и отвел взгляд. «Ладно», — произнес он наконец. «Думаю, ты станешь счастливее, когда минуют трудные времена. Уверен, что духи тоже так считают. Может, нас вообще поэтому вместе свели, чтобы ты научилась быть свободной?» «А может, из всех Йокихидзё они выбрали меня, потому что я приучена беспрекословно подчиняться их воле? Очевидно, это качество встречается реже, чем я думала». Лиюнь оставила дверь открытой, и Юми вышла из кибитки. Художник догадался последовать за ней, иначе ее непременно втянуло бы обратно. У холодного источника Юми скинула одежду и вошла в воду. Погрузилась головой, позволяя мягкой прохладе окутать себя. Повернувшись на спину, она всплыла, глядя в небо, где кружились растения, которым не позволяли разлететься бдительные вороны и летуны. Растения были далеко, как будто на другой планете. Художник мыться не стал. Он тоже лег на воду, чтобы молча дрейфовать рядом с девушкой. Та зажмурилась и постаралась не всхлипывать слишком громко. Если художника услышал, то не подал вида. «Я рада», — прошептала она наконец, — «что узнала правду. Хоть и больно осознавать, что меня так долго обманывали. Хоть это и не принесло мне мгновенного счастья, я рада, что узнала. Спасибо тебе за то, что стремился к правде». «Я не стремился к правде», — прошептал он в ответ. «Я просто чуть не спятил от раздражения и повел себя безрассудно». «Таким тебе и следует быть», — сказала Юми. «Может, ты угадал? Может, духи старались ради меня?» Ей было нелегко представить, что это правда. Тысячи Йокихидзё прожили жизнь, следуя традициям, как Юми. Если духам не нравится, что их слуг держат в черном теле, они наверняка бы давно вмешались. Перемены в отношении к Йокихидзё были скорее культурными, нежели доктринальными. Это порождало неприятный вопрос. А есть ли вообще духом дело до людей? Юми общается с ними, взаимодействует, передает прошения. Мышление духов отличается от мышления людей. Их восприятие тоже другое. Так с чего их должно волновать, сама наезд или с посторонней помощью? Ее слепая вера в систему не позволяла задаваться этим вопросом ранее. Теперь барьер сломан. Можно ли ей посетить столицу? Встретиться с семьей, завести друзей? Может ли она начать хотя бы подобие нормальной жизни? Что вообще подразумевается под нормальной жизнью? «Каково это?» — тихо спросила она. «Каждый день самому выбирать, чем заняться». «Ты ведь уже попробовала чуть-чуть в моем мире». «Вот как-то так». «Это наверняка сложно», — прошептала она. «Просто взять и сделать, что хочется, подружиться с кем хочется, выбрать профессию. Я бульон-то для лапши выбрать не могу, а у тебя все выходит легко. Почему?» «Юми, это не так легко, как тебе кажется». Она повернула голову и посмотрела, как он дрейфует на воде, глядя в небо. О чем он думает, наблюдая за парящими высоко в небе растениями, за бабочками, разлетающимися во все стороны, когда рядом проносятся вороны, раскручивая соседние растения? Видит ли он свободу или нечто иное? «Возможность поговорить с кем угодно», — сказал художник. «Не означает, что ты всегда найдешь, что сказать». «Поэтому у тебя натянутые отношения с другими художниками. Каждый из вас мог бы так много всего сказать, что не знает, что и сказать?» «Вроде того». «Ты мог бы подружиться с кем-нибудь еще?» «Я никогда этого не умел», — тихо признался художник, покачиваясь на воде. «Дружить должно быть легко. На кого ни посмотри, всем это удается. Но если так, то почему у меня не получается?» «Может, ты недостаточно стараешься?» — спросила Юми. «Мои родители тоже так говорят, что я просто должен пробовать. Поговори с кем-нибудь», — твердят они. «Но я говорю, собираюсь с духом, неловко подхожу и начинаю нести чушь, выставляя себя дураком. Люди надо мной смеются. А родители потом заявляют: сынок, надо было по-другому». «А как по-другому?» Он посмотрел на Юми. «Понимаю, звучит нелепо. У меня была куча возможностей. Я свободен, больших трудностей в жизни не испытываю, но мне всегда казалось, будто я стою перед прозрачной стеной. Вижу, как за ней развивается мир. Даже внушаю себе, что являюсь его частью. Но преграда никуда не девается. Отделяет меня от других». Он отвел взгляд. «Звучит глупо, правда?» «Ничуть». Юми закрыла глаза. «Художник, мне знакомы эти невидимые стены». Она протянула руку, едва не коснувшись его. Почувствовала, как он тоже потянулся к ней, но остановился. Тут Юми задумалась. Она могла осязать воду и плавать, потому что чувствовала, что способна на это. По той же причине она могла переодеваться. Можно ли по аналогии сделать так, чтобы прикоснуться к нему? Она попробовала дотронуться до пальцев художника. Не сработало. Она почувствовала не пальца, а все ту же дрожь, тот же всплеск тепла, промчавшийся по ее руке и ударивший в самое сердце. Юми ахнула и от неожиданности вскочила на ноги. Затем погрузилась в воду по шею. Художник тоже забарахтался и повернулся к ней весь мокрый. «Художник», — с энтузиазмом сказал Юми, — «давай нарушим правила. Даже Лиюнь признала, что я могу это сделать. Давай попробуем». «А чем я, по-твоему, занимаюсь?» — ответил он, вытирая лицо. «Давай нарушим правила по-крупному». Юми вытаращила глаза. «Сделаем что-нибудь безумное, что-нибудь неожиданное». «Например?» «Не знаю, придумай. Кто из нас обладает свободой выбора?» Художник вздернул бровь. «Ну ладно, я тоже», — согласилась Юми. «Но у меня она условная. Давай, чем займемся?» Он поразглядывал ее, затем залился густой краской. С чего бы? «А, серьезно?» Она плеснула в него водой. «Ты об этом подумал?» «Отчего удивляться?» Художник развел руками, покачал головой и взял мыло, чтобы, наконец, приступить к положенному омовению. Юми задумалась над своим внезапным желанием нарушить правила и вскоре почувствовала себя глупо. Что бы она сделала, если бы осталась одна? Ходила бы по городу и обзывала прохожих? Глазела бы на всех и каждого, вместо того, чтобы опускать взгляд? Но даже такие идеи показались ей отчасти заманчивыми. «Может, попробуем разузнать, чем занимаются в шатре мудрецы?» — предложил художник. «И как мы это сделаем?» Юми встала и потянулась за моющим средством. «Просто спросим их?» «Нет», — улыбнулся художник. «Спрашивать мы не будем». «Что тогда?» «Проберемся к ним в шатер». Он изобразил крадущуюся походку двумя пальцами. «И осмотрим оборудование. Или сломаем». У Юми отвисла челюсть. Шероховатый мыльный порошок посыпался сквозь пальцы. «Что?» Художник уставился на девушку, заметив ее реакцию. «Художник, это противозаконно». «Ты ж сама предложила сделать что-нибудь против правил». «Я имела в виду нарядиться и пройтись припрыжку перед горожанами». Она поникла, представив, как сильно будет смущена. «Может, прикрывшись веером или парой?» «Духи чего-то от нас хотят», — сказал художник. «И то, как ты принимаешь пищу, к делу наверняка не относится. По-прежнему думаешь, что наша задача связана с той машиной?» «Да». Юми кивнула и окунулась в воду, чтобы смыть мыло. «Тогда нам нужна информация», — заявил художник. «Итак...» Юми приблизилась к нему, улыбаясь. Она подняла руки к подбородку, прижав локти к бокам. «Я согласна на твое предложение». «В конце концов, это, скорее всего, желание духов». «Но как мы проберемся туда незамеченными?» «Это будет хорошей проверкой», Если откровенное нарушение закона не разозлит духов, значит, их не разозлит ничто, кроме прямого оскорбления. «Хорошо, что каждый день нас оставляют одних на несколько часов». Художник с улыбкой посмотрел на Юми. «Да еще и в таком месте, куда никому нельзя заходить, и откуда прогоняют даже работников, чтобы не подглядывали. Удобно, да?» Юми кивнула, смущенная своим энтузиазмом. Ей с трудом удалось дотерпеть до конца омовения и одевания. Еще никогда она не сменяла одно мыло другим с такой умопомрачительной скоростью. А вот художник, кажется, вовсе не волновался, пока Чи-Юн и Хван-Джи сопровождали их к саду и святилищу среди парящих деревьев. На этот раз он не прикоснулся к принадлежностям для рисования, а сразу преклонил колени, дожидаясь, когда служанки удалятся. Тогда он переглянулся с Юми, которая энергично закивала, чувствуя, как сердце, которого в духовной форме у нее, конечно, не было, но казалось, что есть, торопливо забилось, а руки задрожали. Она готовилась совершить нечто крайне неправильное. Первым делом художник взял свои сандалии, снял чулки и обмотал ими деревянную обувь. «Не получится прокрасться, если топать при каждом шаге», — объяснил он. «Ого!» — впечатлилась Юми. «А ты знаток». «В сериалах видел», — художник покраснел. «Там люди обычно обувь снимают, но я решил сделать так, чтобы не орать от боли на каждом шагу». Он надел сандалии и убедился, что они стали гораздо менее шумными. «Если вы сейчас пытаетесь понять, насколько горяча земля в Торио, то поспешу уточнить. Камень в тамошних селениях не способен воспламенить ткань. Он обожжет кожу, если вы решите постоять на нем голыми ногами, но от короткого прикосновения вреда не будет, разве что в наиболее жарких областях». Художник кивнул Юми и двинулся прочь от святилища. Девушка мешкала. Это был переломный момент. Готова ли она пойти вразрез с нормами поведения, которыми ее учили с детства? Зажмурившись, она шагнула следом. Приоткрыла глаз, затем второй. Художник не замечал ее переживаний. Он приблизился к одному из наиболее толстых деревьев и толкнул его пальцем, заставив закружиться на цепи. «Как, говоришь, эти деревья летают?» — спросил он. «На восходящих воздушных потоках». Он качнул пальцем другое дерево. «Они удивительно легкие. Я думал, нужно больше усилий, чтобы повернуть их, хоть они и парят». Он тронул еще одно и отпрянул, уставившись на ладонь. «Что случилось?» — спросила Юми. «Я как будто часть веса потерял, когда дотронулся», — ответил художник и обхватил ствол обеими руками. «Невероятно! Чувствую себя воздушным шариком». «Чем?» «Покажу как-нибудь», — пообещал он, отпуская дерево. «Юми, эти деревья парят не только благодаря воздушным потокам, но и умеют снижать свой вес». Он был прав. Если вам интересно, как они это делают, то вот подсказка. Растения в мире Юми не попирают законы физики. Они обходят их стороной, пока физика увлечена интересным сериалом. Скорее всего, это сериал о маятниках. Физика просто обожает маятники. Все сильнее ощущая греховный восторг, Юми следовала за художником среди прикованных цепями ленивых деревьев, между которыми то тут, то там открывались тропинки. Она быстро сообразила, что не имеет понятия, как устроен город, знает лишь, что в центре сада находится паровая скважина, что холмы, где притаился холодный источник, расположены к западу, а сад — к югу. Впрочем, художник ориентировался заметно лучше. Возможно, этот навык развивается, когда тебя не водят повсюду служанки. Им удалось обойти участки, где работники собирали с деревьев орехи. Художник довел Юми до окраины сада у восточной границы города, невдалеке от ритуальной площадки, и присел под деревом. Они преодолели большую часть пути до шатра мудрецов, но оставалось еще добрых 150 футов. Предстояло идти по горячим камням, а еще перелезть через ограду площадки. За шатром приковали 3 раскидистых дерева, чтобы предоставить мудрецам тень. Под ними можно было спрятаться, но лишь в случае, если удастся незамеченными пересечь открытое пространство. Художник посмотрел на ритуальный табок. Платье было яркое, желто-красное. «Оно бросается в глаза», — сказал он. «В этом весь смысл», — объяснил Юми. Художник кивнул и снял платье. Юми ахнула. «Не из-за того, о чем вы подумали. Они все-таки мылись вместе каждый день. Вдобавок под табоком было еще 3 слоя одежды. Но она уже считалась нижним бельем». «Что ты делаешь?» — Возмутилась она, когда художник стянул вторую юбку. «Прекрати!» Он ухмыльнулся и указал на последний слой одежды, тонкие светло-коричневые шелковые штаны, отдаленно напоминающие панталоны, и свободную зеленую сорочку, тоже шелковую, блестящую и достаточно откровенную. Под ней оставалась лишь нагрудная повязка. Юми взмолилась, чтобы на этом художник остановился. «Это похоже на местную мужскую одежду», — заметил он. «Вовсе нет», — возразила Юми. «Мужская одежда совсем другая». «А, по-моему, похоже. Думаю, с расстояния меня примут за садовника, уходящего с работы». «А если приглядеться, то увидят меня полуголую и решат, что я спятила». Художник посмотрел в сторону шатра, как будто все равно собирался направиться к нему, но не шелохнулся. Он перевел взгляд на девушку. «Юми, если хочешь бросить эту затею, сейчас самое время», — сказал он. «Я с твоей жизнью играю. Если меня поймают, с последствиями придется жить тебе, при условии, что мы рано или поздно поменяемся обратно. Итак, мне остановиться или нет? Выбор за тобой». Предоставить ей выбор было крайне плохой идеей. Но она испытывала азарт и целеустремленность одновременно. Поэтому не успела Юми толком все обдумать, как тоже скинула платье и слой нижнего белья, оставшись только в шелках. «Иди», — скомандовала она. «А ты-то зачем разделась?» — спросил художник. «Ты же невидимая». «Знак солидарности». Она глубоко вздохнула и двинулась вперед по камням. Юми привыкла, что люди мгновенно узнавали ее кихидзё, поэтому прежде не верила ни в какую маскировку. Но она успела пожить в мире художника, побыть нормальной уже полторы недели, по крайней мере, по половине каждого дня, что она там провела. Может быть, художник прав, и никто не заметит. Но она все равно ощущала себя полевой мышью, крошечной зверушкой, выпавшей из гнезда в рисовом кусте на горячие камни среди бела дня и теперь отчаянно ищущей местечко повыше, на виду у ястребов и ворон, обжигаясь на каждом шагу. Любой отдаленный звук казался ей сигналом тревоги. Она была уверена, что многие местные жители уже помчались за Лиюнь. Вскоре всем станет известно, что Йоки-Хидзё свихнулась и бегает по городу в одном нижнем белье. Художник неторопливо следовал за ней. «Быстрее!» — прошипела Юми. «Спешка — враг скрытности», — возразил он. «Доверься мне. Я минимум трижды видел такое в сериалах». «Трижды? И это весь твой опыт?» Юми подскочила, когда по ней скользнула тень купы рисовых кустов. Это была мука. Дурманящая мука. Несмотря на внешнее спокойствие, художник по мере приближения к выбранному укрытию все больше поддавался соблазну ускориться. Буквально пробежав последние несколько футов, он спрятался за стволом раскидистого дерева. Юми надеялась, что деревья скроют их. Деревья так и норовили сорваться с цепей, чтобы убраться подальше от горячих камней, окружающих ритуальную площадку. Утерев пот со лба, художник отряхнул руку, и капли мгновенно испарились с земли. «Никогда не пойму, как вы здесь живете», — прошептал он. «Но мы...» Он сбился, увидев выражение лица Юми. Ее сердце гремело, как ритуальный барабан. Нервы отплясывали, как танцоры перед духами, а глаза горели кострами ночного праздника. «Что с тобой?» — спросил он. «Это самый дурной поступок в моей жизни», — воскликнула Юми, воздев руки к небу. «Это прекрасно». «Тебе и правда нужно чаще гулять». «Я стараюсь», — ответила Юми, не в силах сдержать улыбку. Затем сложила руки у горла и еще сильнее вытаращила глаза. «Давай сбежим вдвоем во внешний мир, как в историях, что рассказывала сам Дже». «Вообще-то я предпочитаю сходить хотя бы на одно свидание с девушкой перед побегом с ней. Я, знаешь ли, традиционалист». «Я не то имею в виду», — огрызнулась Юми низким стилем. «Просто ощущаю такую свободу. Это пугает, им все равно. Духом правды все равно». «Насчет этого не уверен». Не высовываясь из-за ствола, художник указал на шатер, установленный на платформе в нескольких футах над землей. «Это духи дают вам вещи вроде платформы? Безвозмездно? Бесплатно?» «Бесплатно», — ответила Юми. «Когда мы их призываем, они искренне предлагают помощь. Думаю, им любопытно и забавно наблюдать за нами». «То есть им не все равно», — заключил художник. «Ты им интересна. Хоть и не все то правда, что вы о них нафантазировали». «Ладно», — улыбнулась Юми. «Что дальше? Как нам пробраться в шатер?» «Я подумал, что ты просто туда войдешь». «Я? Почему я?» «Юми, ты сейчас в прямом смысле слова призрак». «А...» Девушка осмотрела себя, и хотя на ней было примерно столько же одежды, сколько она носила в мире художника, покраснела от смущения. «Пожалуй, это удобно». «Чтобы шпионить? Это очевидное преимущество». Художник посмотрел на шатер. Тот был просторным, прямо-таки павильон из плотной парусины. Построенный на деревянной платформе футов 20 шириной, он держался над камнями благодаря специальным устройствам. «Интересно», — произнес художник. «Что?» «Просто мы занимаемся тем же, чем кошмар у меня дома. Крадемся, прячемся, следим за людьми». Он нахмурился. «Кошмар умеет проходить сквозь стены. Что если...» Он посмотрел на Юми. Та, понимающе кивнула. Затем, напомнив себе, что никто ее не видит, выскользнула из-за дерева и прошла последний отрезок пути до шатра. Она не обмотала тканью своей сандалии, поэтому те клацали по камням. Но звук был не настоящим. Сама Юми была не всецело настоящей. Когда она пыталась за что-нибудь ухватиться, рука проходила насквозь, если только не прикладывались мысленные усилия. Достигнув шатра, она поклонилась духам летательных устройств и ступила на край парящей деревянной платформы. Затем решительно шагнула прямо в парусиновую стену. Стена столь же решительно оттолкнула ее. Юми уставилась на ткань, почесала нос. Может быть, она подошла к шатру без должного уважения? Юми поклонилась стене настолько низко, насколько смогла со своего узкого насеста. «О, парусиновая стена!» — произнесла она. «Окажи мне любезность». «Что ты делаешь?» — прошипел сзади художник. «Обращаюсь к стене». «Что?» Она повернулась и указала на шатер. «У всего есть душа. И душа стены сродни духам. Во всех неживых предметах обитают духи, поэтому...» «Юми», — прошипел художник. «Они превращаются в статуи, когда мы просим их об услуге. Поэтому их привлекают камни. Это...» «На руку посмотри». Юми замешкалась, затем посмотрела на руку, которая прошла сквозь ткань, пока девушка жестикулировала. «Ого! Неужели обращение возымело эффект? Или она просто отвлеклась?» Виньетка говорила, что они осязают те предметы, к которым прикасаются осознанно, от которых ожидают вещественности. «Так, может быть...» Она зажмурилась и шагнула вперед, не думая о ткани. Открыв глаза, увидела, что находится внутри шатра. А эти мудрецы знают толк в роскоши. Пол был устлан пушистыми коврами, всюду лежали мягкие подушки для сидения. Юми увидела буфет с множеством напитков и молодых людей, вероятно, учеников, обслуживающих своих наставников. Все это великолепие портила громадная металлическая машина с клапанами и трубками, похожая на вырезанное сердце какого-то исполинского зверя. У старшего мудреца было узкое лицо, а голова чуть заострена, как плохо заточенный карандаш. Он расхаживал туда-сюда. Без шапки вид у него был не столь внушительный, в чем существенную роль играла прическа под горшок. Такие прически носили люди, убежденные в том, что знают парикмахерское дело лучше мастера, по той единственной причине, что изучали литературу и инженерию. «Нужно еще раз запустить вакуумные насосы», — произнес мудрец, не сбавляя шаг. «Хёнда к ними, дело не в насосах», — откликнулся другой мудрец, ковырявшийся в машине, сидя на полу. «А в источнике питания?» «У пра-машины никогда не было проблем с источником питания», — рявкнул старший мудрец. «Простите, Хёнда к ними», — произнес третий мудрец, развалившийся на подушках с надкушенным фруктом в руке. «Но у пра-машины еще какие проблемы с питанием?» «Вы о происшествии?» — спросил Кёндак, и Юми прямо-таки ощутила заглавную букву. «Последствия уже несколько лет не ощущаются». Троица его коллег переглянулась. «Ладно», — Кёндак опустил руки. «Суньжун, если дело в питании, то заправь ее. Эта машина маленькая, ничего страшного не случится». Суньжун, тот, кто возился с машиной, вскинул руки и отшатнулся. «Ни за что». «Нам нужен дух», — сказал мудрец, возлежавший на подушках. «Всего-то навсего, Хунам», — повернулся к нему старший. «Чтобы запустить машину, привлекающую духов, нужно использовать духа. Какое ценное наблюдение!» Может, это Йоки-Хидзё призовет хотя бы одного. Хунам запустил зубы во фрукт. А мы его сцапаем. Ты ее башню видел? Парировал Сунь-Джунь. Она разве что тысячу извинений призовет. Хунам, попробуй запустить, сказал старший. Коли заведется, так потом не заглохнет. В городе должно хватить энергии. Если вручную не выключать, все будет хорошо. Мы даже не знаем, получится ли с ней отсечение, заметил Сунь-Джунь. Может, стоит заново переосмыслить наш неудачи. Не получится, попробуем что-нибудь другое, ответил старший мудрец. Но сначала следуем моему плану. Он высунулся из шатра и посмотрел на город. Здесь творятся опасные дела. Хунам, заводи машину. Не буду, заортачился Хунам. Ни за что. Я приказываю. Я заведу, раздался голос четвертого мудреца, прежде скрытого тенью у стены. Юми присмотрелся, различил мужчину с густой бородой, но с крайне жидкими усиками. Он выступил вперед, заставив Сунь-Джуна еще дальше отодвинуться от машины. «Машина маленькая», — сказал четвертый мудрец. «Ее нужно лишь подтолкнуть». Юми приблизилась, чтобы лучше разглядеть манипуляции этого безымянного мудреца с машиной. Тот опустился на колени и открыл какую-то панель. Юми пришлось пробраться между другими мудрецами и до предела растянуть привязь. Мудрец помешкал немного, затем положил руку на пластину в самом центре машины. Тут Юми не сомневалась в том, что увидела. Возникли две светящиеся линии. Одна ярко-розовая, другая переливчатая лазурная. Хионные линии. Юми ахнула, прикрыла рот рукой и сразу почувствовала себя глупо. Мудрецы не могли ее услышать. Она наклонилась, остановившись в считанных дюймах от мудреца, чтобы убедиться, что глаза ее не обманывают. Да, это хионные линии. Их цвета невозможно ни с чем спутать. Они тянутся от руки мудреца к... Вдруг еще одна пара линий протянулась к пластине от ее лица. Юми вскрикнула и отпрянула. По бокам машины зажглись огни, и мудрец заметно расслабился, вытер руку о штаны. Старший мудрец и тот, что возлежал на подушках, хором издали победный клич. А вот Сунь-Джуна, еще недавно работавшего с машиной и не успевшего вытереть смазку с рук, достижение не волновало. Он не смотрел ни на огни, ни на своих коллег. Нет, Сунь-Джун смотрел прямо на Юми. Она в панике отшатнулась, схватив душу покрывала и прикрывшись ею. Если они заметили... Мудрец продолжал глядеть в ту же точку. Не на Юми. Она по-прежнему была невидима. «Здесь дух!» Сунь-Джун вскочил. «Что?» — откликнулся старший мудрец. «Я видел вторую пару линий». Сунь-Джун указал туда, где только что стояла Юми. «Это дух!» Он повернулся, порылся в инструментах и достал коробку с длинным проводом, который подсоединил к большой машине. Юми вмиг стало холодно. Это был не просто страх, а настоящий физический озноб. Машина крала у нее тепло. Сунь-Джун переместил коробку, и стрелка на шкале повернулась к Юми. Та бросилась к парусиновой стене, стараясь не задеть мудрецов. Стрелка последовала за ней. «Туда!» — указал Сунь-Джун. «Он убегает! Живее! Доставайте ловушку!» Юми совершенно не хотелось узнать, что это за ловушка. Она зажмурилась и прыгнула сквозь стену.